и, скорее всего, свидетельствует лишь о временном недовольстве. Вот почему холодность Овна гораздо страшнее, чем его гнев. Игра не свойственна натуре Овна. Он всегда прям и правдив во всех своих проявлениях, как в делах, так и в любви. Как только он поймет, что любит, он не станет терять ни секунды, но позвольте ему играть ведущую партию. Не преследуйте его, не надоедайте своими звонками и не объясняйтесь ему в любви до тех пор, пока не убедитесь, что вам отвечают взаимностью. Лучший способ потерять Овна – взять инициативу в собственные руки. Овен должен быть лидером, иначе его интерес к вам пропадет так быстро, что вы и глазом не успеете моргнуть. Но когда он признается вам в любви, отбросьте холодность и излишнюю скромность, иначе он будет искать теплоты в другом месте. Любовь с мужчиной Овном сродни балансированию на канате, а вы сами похожи на канатоходку. Вы должны держать его в постоянном напряжении, поддерживая интерес к себе, но в то же время он должен быть полностью в вас уверен. Как видите, игра не из простых, но если вы хотите сохранить Овна, научитесь в нее играть. Положительной стороной отношений с Овном можно считать ту, что после ссоры он обычно первым попросит прощения и первым придет вам на помощь. Если вы больны или у вас неприятности, Овен всегда будет с вами. Он будет щедро тратить на вас деньги, не упустит случая сказать вам комплимент, будет открыто восхищаться вашей внешностью и талантами. Он бывает вспыльчив по пустякам, но это состояние быстро проходит. Вы можете стать самой большой ценностью в его жизни, и он непременно вам об этом скажет, но вместе с тем ему приятно, когда вы искренне разделяете его увлечение и прислушиваетесь к его мнению. Овен стремится быть для вас всем, и в то же время, в отличие от других мужчин, с радостью раскроет перед вами себя. Овен хочет, чтобы его подруга была сама женственность и в то же время свой парень. Он любит в вас самостоятельность, но все же такую, чтобы лидером оставался он. Он жаждет обожания и преданности с вашей стороны, но не рабской, а с достоинством. Как после всего вышеперечисленного вы все еще хотите остаться с Овном? Похвально. Тогда под занавес еще несколько штрихов его характера. Он может сорваться и наговорить обидных вещей вам, о которых, впрочем, не думает, но вы должны все простить и забыть так же быстро, как и он. Вам должны нравиться все его друзья, хотя за собой он оставляет право не любить ваших друзей. Чего же вы хотите? Вы выбрали настоящего мужчину, и в лице своего Овна вы его имеете. Если вы настоящая женщина, то вашему роману «Ромео и Джульетта» и без печального финала, разумеется, будут завидовать все окружающие. Если вы стали женой Овна, он будет главой семьи. Он не потерпит от вас никаких замечаний, как при людях, так и наедине. Особенно в том, что касается денег. В конце концов, это его деньги, он их заработал. Нельзя сказать, чтобы он при этом был хорошим финансистом, но не вздумайте вмешиваться в его финансовые дела. Если он типичный Овен, он никогда не пожалеет для вас денег и даст вам столько, сколько вы захотите. Он с удовольствием купит вам сумочку из змеиной кожи, но только после того, как приобретет себе кейс из крокодиловой, если, конечно, после его покупки останутся деньги. Он, разумеется, эгоистичен, но ни в коем случае не скуп. Хотя Овен пока не заведет собственное дело, может часто менять работу, это никак не отразится на вашем благополучии. Он найдет способ зарабатывать хорошие деньги, хотя и уплывать они будут быстро. Лучший совет в таком случае – поэкономнее вести хозяйство и вручить сэкономленное тогда, когда он будет больше всего нуждаться в деньгах. Овны редко откладывают про запас, если, конечно, у них в роду не было какого-нибудь скупого, или если в момент рождения Овна не светила луна, располагающая к экономии, покровительница козерогов и раков. Овен — внимательный и гордый отец, с восторгом воспринимающий появление на свет младенца, каким бы по счету он ни оказался. Позже, правда, он попытается управлять детьми и диктовать их будущую карьеру. В этом случае ему стоит напомнить, что дети любят независимость ничуть не меньше, чем он сам. Отцовство — та роль, в которой Овен чувствует себя превосходно. Он с удовольствием играет с малышами в бейсбол и футбол, рассказывает о птичках и жучках, а когда ребенок подрастает, охотно пригласит в ресторан на семейный обед. Все, что от вас требуется, не дать ему понять,